Заклинатель огня. Просто скажу вам о том, что лучше всего, как говорят великие учителя, мысль внушенную передает огонь. Да будет свет, гори огонь. Я защищу тебя от непогоды и поделюсь с тобой своим теплом. Прими мою любовь, великий Агни. Мысль с пальцев капает в огонь, и окрыленный он уже летит на помощь ради человека, и тьма уродливую тенью уже бежит, сама себя сжирая на ходу. Но, собираясь в путь, ты должен знать, что есть еще костры другие. На атомных часах Земли звезда утра восходит, и потому в пещерах мрака еще сильней запахло серой, и затвердели даже тени от ненависти к свету солнца. Лучше в снегах усни без пробуждения, только к кострам таким не подойди. То преисподнее. Там мастер зла меняет цвет огня. Он заклинает, судорожно корчась, и злобою своей, как розгами, сечет огонь повсюду сей раздор. Хрипит приказ: оклевещи, предай, убей. Любовь – огонь. И мужество – огонь. Самоотверженность и преданность – все лучшее сопряжено с огнем светлым, охранным, созидающим и добрым. Невежество – огонь. И ненависть – огонь. Предательство, жестокость, гнев, ложь, зависть – все худшее сопряжено с огнем черным, опасным, разрушающим и злым. И потому извечная борьба зла и добра есть огненная битва, когда на поле брани выходит против мысли мысль. Там, в штаб-квартирах преисподней, силу мысли знают. Ее используют как хлыст, которым лепят новый лик огня, вначале растерзав его живую душу. Удар! И вот огонь лишен тепла. Удар! И вот огонь лишился света. Удар! И вот от черной ненависти к свету он почернел и страшным стал. Останови огонь огнем. Великий Агни, светлый, охранный, созидательный и добрый, от яда черного огня укрой щитом своим моих детей и всех детей, мой дом и все дома, и всю мою измученную землю, великий Агни, охрани. Омой ее и освети дождем материи Люциды великим светом мира и любви. Да будет свет, да будет свет, да будет свет.